Я избавился от ее хватки и шагнул к политику. «Бен, вы здесь ради меня или приехали слушать музыку?» На прямой вопрос, прямой ответ, мистер Вал, сочетаю приятное с необходимым. «Пошли». Он был худощав, благороден. Чем-то напоминал Эндрю Джексона с купюры в 20 баксов. Мы миновали двух секьюрити, охранявших вход в номер от слишком ретивых поклонников рок-музыки. В конце коридора нашелся небольшой бар. Я взял колу со льдом, вице-губернатор, ничего. «Итак, что вы можете нам предложить, мистер Вал?» Мы сидели на барных стульях. Темнокожий бармен уплыл на противоположный конец стойки, погрузивших в протирание бокалов. Профессиональный спорт всех барменов в любой стране, кроме СССР, там слегка сполоснули и достаточно. Для начала, услышать, что же именно наплел сенатор. Скажу, что не желал ничего обсуждать до возвращения в ЛА. У меня релаксационная пауза после боя. Но раз уж я здесь, то невежливо посылать вас на фак, поэтому слушаю дальше. Сквозь показную невозмутимость пробилось раздражение. Разговор начался абсолютно иначе, чем он представлял. Грузить должен был я, предлагать услугу, выдвигать условия, он торговался бы. А так, получается, нужно оправдываться. Венс сказал, что вы предлагаете уникальную услугу по излечению от СПИД. Я, признаться, не особо доверяю. Ученые в один голос говорят, такого лекарства не существует. Пока возможно лишь затормозить развитие, купировать сопутствующие заболевания. Абсолютно верно. В плане того, что лекарства не существует. По поводу моего предложения, полная фигня. Я действительно сумел избавиться от СПИДа, но не уверен, что мой метод сработает с другим. Естественно, никому ничего не предлагал. Венсу я обязан помощью при легализации меня и членов моей семьи в США, поэтому согласился принять вас в Санта-Монике. Без всякой гарантии, что возьмусь. Старый шут, не будьте столь строги. Он наверняка хотел как лучше. Я неторопливо отхлебнул колу, оттолкнув языком льдинку. Вы заразились СПИДом в США? Нет, раньше, в 83-м. Тогда не подозревали об опасности этой болезни для боксеров. Мы разбиваем друг другу лица в кровь, брызги летят, непременно попадают в глаза сопернику. Вероятность инфицирования неизмеримо больше, чем при половом контакте. Не исключено, подцепил во время заграничного турне, точнее не скажу. И как справились? Рассказывать долго, поэтому упрощу. Видели татуировку дракона у меня на затылке? Я повернулся к нему на секунду задним фасадом. Мне помогли восточные духовные практики, особенно занятия по цигун. Во время медитации внушаю себе, что энергия ци накапливается в этом драконе, хоть он, всего лишь чернила под кожей. Собственно, подпитка тела во время боя и стала моим ключом к завоеванию олимпийского золота, а потом пояса чемпиона мира среди профессионалов. Секрета не делаю, много раз рассказывал в интервью. То есть это, как вы ее называете, энергия ци, излечила? Нет, конечно. Помогли концентрация, самовнушение, мобилизация внутренних сил организма. Что-то менялось в крови. Мне так врачи говорили. Но эти изменения активны только несколько минут после медитации. Потом, самая обычная кровь, четверка, резус отрицательный. Иначе продавал бы свою кровь по миллиону баксов за кубический дюйм. Наверное, вообще бы не выпустили из СССР. Вдруг Горби, с супругой, подхватит СПИД. Бен, я буду предельно откровенен. На то, чтобы освоить цигун до нужного уровня, нужны долгие годы, я начинал тинейджером. Боюсь, у вашего сына столько времени нет. Примите мои соболезнования. Он уже не скрывал злости. Венс заверил, что вы излечили одного из его приближенных. Так, трепло. Я ставил условие. Никому ни слова. Как теперь могу доверять члену демократической партии? Да мне насрать на демократическую партию. Коллин скинул взгляд в сторону бармена и продолжил тише. Сейчас я, в первую очередь, не политик, а отец, теряющий единственного сына. Остались месяцы, максимум, год. Еще раз, соболезную. Тот случай, о котором проболтался сенатор, произошел спонтанно. Мой, так сказать, пациент, был лично мне симпатичен. Я рискнул, абсолютно безвозмездно. Едва не сдох сам, дня три едва ползал. Пациент был в куда лучшем состоянии, внешне вообще незаметно, что болел. Повторять на заказ не возьмусь, простите. Виски будете? Вице-губернатор отрицательно крутнул рукой и призадумался на минуту. Я как раз допил колу. Мистер Матьюшевич, вы смотрели «Крестного отца» и даже женился на девушке, с которой смотрел этот фильм, сейчас разводимся. Неудачный пример. Значит, вам знакомо выражение: «Я сделаю вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». Сколько? Миллион долларов. Мало. А сколько вы зарабатываете за бой? Как это по-американски? Считать деньги в чужом кармане. Свой проверь, счетовод. Я намерен запустить туда пятерню. Ой, как глубоко. Вчерашний рейтинговый, слезы. Сумма контракта, 150 за победу. Еще за рекламу и кое-какие. Детали не важны. После отчислений промоутеру и налогов сотка тысяч останется чистыми. Официальная, не требующая отмыва. Всего 100 тысяч, так почему миллион? Следующий бой на защиту титула оценен в 400 тысяч. В любом случае, я без особых проблем откладываю на будущее минимум миллион по итогам 86 года. Там уже пойдут контракты выше миллиона каждый, хоть бои будут несколько реже, раз в 1,5-2 месяца. А вы предлагаете рискнуть всем и заняться опасным для меня шаманством за жалкий миллион? Поверьте, боксом я заработаю надежнее, легче и больше. Мы закончили, он отрицательно качнул головой. Как бы то ни было, вы, мой единственный шанс спасти сына, пусть призрачно ненадежный, и к тому же чрезвычайно дорогостоящий, без гарантии успеха. Ну, нет успеха, нет денег. Рад был знакомству, мистер Коллинз. Всего наилучшего. 2 миллиона. Я снова опустил зад на барный стул. Скажите, Беня, вы еврей? Он вздрогнул, резко и коротко дернул подбородком в сторону. А вы, русский антисемит? Для русских это весьма характерно, тут вы правы. Как сказал царь-батюшка Александр III, сердце мое радуется, когда бьют евреев. Но я из другого теста, не антисемит, не русский, белорус. Вряд ли вы знаете, в чем разница. А о национальности я спросил совсем по другому поводу. Вы похожи на еврея внешне, но те бьются за своих маленьких мамми до последнего. Когда дети вырастают, они те же мамми. Если бы у меня имелось всего 2-3 миллиона, а за лечение потребовали бы, скажем, 10, я согласился бы, не колеблясь. Продал дом, залез в долги, ограбил бы кого-нибудь, но с чистой совестью сказал бы себе: сделал все, что в силах человеческих. 10, он вычленил для себя главное. Это ваша последняя ставка? Да что вы, я сказал для примера. Вы сами вызвались сделать предложение, от которого не смогу отказаться. Вижу, вам необходимо подумать. Время есть, потому что ваш сын еще держится, у меня 15-го титульный бой в защиту чемпионства, не могу позволить себе вырубиться на 3-4 дня, вижу ваш ненавидящий взгляд, думаете, намерен элементарно нажиться на чужом горе? Что же, вы правы, именно так поступают все врачи, фармацевты и похоронные бюро, вопрос только в цифре. Меня суммы в единицы миллионов не устраивают, потому что рискую не только собой. Двое детей, немолодые родители, в качестве няни для младшей дочери привез свояченицу, обещав оплатить ей образование в США. Бокс гарантирует необходимые доходы. Допустим, я не погибну, но пострадаю настолько серьезно, что не буду способен выполнить эти обязательства. Сумма в 10 миллионов и выше, причем наличными, без налогов, позволит им выжить долгое время. А если ваш сын погибнет во время шаманства, процесс мучителен для обоих, ощущение такое, что закипела кровь. Вы захотите на мне отыграться. На этом откланиваюсь. Дочь ждет в отеле. Наберите меня в Санта-Монике после 15-го. Но лучше, забудьте об этом разговоре и примите приговор судьбы. Я вернулся к Нопфлеру, пожал ему руку и даже приобнял. Попрощался с остальными членами группы и гостями. Вице-губернатора среди них не было. Он оставался в баре, когда я покинул его. Договорились? Шепнула Джей. Нет, я зарядил 10 миллионов и выше, за одну только попытку, без гарантии успеха. Он принялся мямлить и торговаться, как базарная баба. Через пот, кровь и слезы выдушил из себя цифру в 2 миллиона, жалкий жмот. Не переметнуться ли мне к республиканцам? 2 миллиона, это очень, очень много. Но у Коллинза они есть, и гораздо больше, но не в наличных и не на счету. Часть вложена в недвижимость, другая часть, в ценные бумаги, что-то лежит на депозите. Конкретно не знаю, все так поступают. Мы спускались на лифте, Ольга с тревогой прислушивалась к нашему разговору молча, не вставляя свои 5 центов. Примерно ту же картину я и предполагал. Что же, активы на 15 миллионов, не считаясь с потерями, несложно перевести в 14 наличными. С собой он их в могилу не унесет и в гроб сыну не положит. Простите, Джей, он произвел на меня впечатление расчетливой и эгоистичной скотины. Поэтому ни доллара ему не уступлю. Мне выгоднее остаться при своих, зарабатывать только с боксерских дел и не лезть в сомнительный гешефт. Твое право, а тебе скажу. Через пару недель еще раз пройди тесты, для страховки. Кроме того, учти, никакого иммунитета от ВИЧ нет ни у тебя, ни у кого-либо другого. Пусть муж проверится, вдруг его наградило. Проверяли дважды, нет. И второе, если придет очередное алчущее излечение по протекции Венса, я сделаю круглые глаза и изображу крайнее удивление. Даже если будущий покойник принесет в клюве 100 миллионов, передашь боссу, конечно, он будет крайне удручен, что с Коллинзом не вышло. Мы уже шагали к стоянке такси, перед Сезар Пелос они всегда кучковались, вернувшись с развоза зрителей после концерта. Выйдет, утешит себя фразой «бедность не порок» и наскребет десятку. Первый раунд, разведка, второй, нокаут. Это был только первый. Я открыл дверь желтого Крайслера, пропуская обеих вперед. Настроение испортилось. Такие как Коллинского хочешь сделают антисемитом. Что у него общего с Ботвинником или Коганом? Да только пятая графа в паспорте, и то, в советском, в американском нацию не пишут. Этот, в первую очередь американец, с калькулятором вместо души, буржуй недорезанный, сказал бы папа Евгений, и редкий случай, когда бы я с ним согласился, не на того нарвался. Я, не Леон Спинкс, у меня все зубы на месте, и кусаются. Глава 13. Законники. В Соединенных Штатах мой диплом юриста не стоит бумаги и картона, на которых он исполнен. Для юридической практики мне требуется подтверждение квалификации, для пользования законами, знание этих законов. Чего нет, того нет. Самое простое решение – завернуть в Лос-Анджелесе Клэйру Дональда Дюка, обслуживающему боксеров, не катит по элементарной причине. Дон узнает все подробности обращения. Ну нафиг. Через день после возвращения из Лас-Вегаса я сел в немытый с дальней дороги Кадиллак и покатил в Сакраменто, тоже не ближний свет, в адвокатскую контору Юджина Нилла и сыновья, стопроцентно не принадлежащую кому-либо из демократов или евреев. Парик на голове, скрывший дракончика, дымчатые очки и бутафорские усы основательно изменили мою внешность, так же как вырвиглазная рубаха гавайка и ядовито-зеленые штаны. Рыжая девица на рецепции глянула с недоверием. «Вам назначено, мистер». Назвать сэром она меня не сумела, не глядя ни на какие правила общения с потенциальными клиентами, это было выше ее сил. «Макс Гудвин», я нарочно тянул гласные на южный манер, «мне назначено, плачу наличными вперед». Пачка баксов, трофеев Лас-Вегаса, извлеченная из толстого бумажника, окончательно убедила. К ним наведался криминальный тип, возможно, наркодилер. «Замечательный клиент, одну минуту, сэр». Ирландский коротышка услышал жалобную историю про безутешную тетушку, желающую излечить племянника от рака предстательной железы и готовую отдать его индейскому колдуну для исцеления за больные деньги, 20 тысяч долларов. «Чушь собачья», — согласился юрист. «Так и я о том же, сэр. Посоветуйте, этот урод нарушает законы штата Калифорния. Само собой, Макс, если афера состоится, готов представлять ваши интересы в суде. Разденем самозванца до нитки, плюс получит срок за незаконную медицинскую практику. Как раз то, что мне устроит вице-губернатор Коллинз. Нам не нужен такой хоккей. Проблема в том, сэр, что колдун настаивает на отъезде, где он может безнаказанно шаманить. За пределами США, много где. Для столь сомнительных афер предпочитают Пуэрто-Рико. Наши законы там не действуют, свои несовершенны. В общем, если ваша родственница согласится на Пуэрто-Рико, вряд ли какой американский адвокат в состоянии помочь. Настаивайте на любом из наших штатов. Сэнкс, сэр, вы очень помогли. Значит, Пуэрто-Рико, ассоциированная территория со своими либеральными законами. Кстати, нужно их почитать, пока есть время. Ради 10 миллионов стоит напрячься. Пока я налегал на книги в местной библиотеке, в Минске протекал очередной тур бракоразводного процесса, без какого-либо моего участия. Все уже подготовлено и решено, бумажки истребованы, Рапопорт раньше времени вышел из отпуска. Судья была та же, народные заседатели другие. Виктория заявила, что готова отказаться от иска, мой присяжный поверенный, шутка, таких нет в СССР, предложил ей не торопиться, так как уже ответчик настаивает на расторжении брака, он фактически распался, стороны проживают на разных континентах и не планируют съезжаться. Тогда я требую алиментов. Немедленно выпалила истица, снова сэкономив на адвокате. Мой представитель вывалил справку с почты, из которой следовало, что с лета 84 года и по сей день истец получила в счет алиментов равными порциями ежемесячно 23 тысячи рублей. Ответчик выплачивает деньги в добровольном порядке и не уменьшил субсидирование, несмотря на то, что у него на иждивении находится старшая дочь, а также сестра истицы. Но он зарабатывает огромные деньги. Пыталась возмутиться Виктория. «Кто же вам мешает?» – спросила судья, впечатленная размером переводов. «За 23 тысячи покупается кооперативная двушка в Минске с раздельным санузлом плюс новенькая ВАЗ-2106, абсолютно недостижимое счастье для значительной части жителей белорусской столицы. Валерий Евгеньевич трудится в спорте с детства, вы хотите присвоить плоды его подвига? Я вправе указать в решении, что каждый супруг содержит одного ребенка и не выплачивает алименты на второго. Кстати, Семен Маркович, какова позиция ответчика относительно проживания детей? Все очевидно. Как фактически сложилось, старшая дочь с ним в США, сын с матерью. Вот заявление с подписью ответчика. Он настаивает на свободном доступе к сыну в каждый приезд в СССР и не возражает, чтобы истец встречалась с дочерью Марией, посещая для этого Америку. Народные заседатели, возненавидевшие Вику после справки о 23 тысячах, зло усмехнулись. Америка, детка, это тебе не Бердичев, взять и прокатиться вот так запросто, не выйдет. Суд удаляется на совещание для вынесения решения. Удаляется, это эвфемизм вместо слова «выметайтесь». На самом деле, судья с народнозаседательствующими понятыми осталась на месте, за дверь выкатились истица и Семен Маркович. Кстати, уважаемая Виктория Львовна, поскольку на решение суда это не повлияет, сообщаю вам приватно, в коридоре. Мой клиент опасается, что вы снова будете тратить алименты на содержание сожителя, но не ребенка. В случае, если появится основание так полагать, он будет переводить по 1000 в месяц своей матери, та пусть оплачивает расходы на внука целевым образом, на одежду, питание, позже на школьную форму. На какую сумму вы готовы подтвердить ежемесячные расходы для Ивана? Когда Рапопорт рассказывал мне по телефону об этой сцене, он горестно вздохнул. Старому адвокату бесчисленное количество раз приходилось видеть человеческую низость, но удалось не утратить восприятие. Супруга, после вступления решения в силу, уже с приставкой «экс», побелела как полотно, потом разразилась нецензурной тирадой. Грозила всем и вся, правда, непонятно чем конкретно. Ее прервала секретарь судебных заседаний, пригласив в кабинет. Судья огласила резолютивную часть решения. Брак расторгнут. В принудительном взыскании алиментов отказано, дочь остается с отцом, сын с матерью. Решение может быть обжаловано в суд города Минска, полностью копию решения с мотивировочной частью истец и представитель ответчика вправе получить в канцелярии. Валерий Евгеньевич, вы таки выиграли суд, но я вас не поздравляю. Разрушение брака – всегда трагедия, поэтому соболезную. Голос в телефонной трубке звучал без малейшего оттенка иронии. Да, Семен Маркович, вы замечательно потрудились. Кроме обещанной суммы гонорара, знал бы Рапопорт, как калифорнийский проходимец подозревал меня в антисемитизме. В каждой нации находятся субъекты, дающие ненавидеть всю нацию. Но презирать всех на земле – перебор. Ой, так и не нужно по телефону. Товарищу майору это не интересно. Хорошо, с вами свяжутся в СССР. У меня последняя просьба. Срочно нужна справка из ИНИАЗа, что Ольга Львовна Щеглова закончила 9 семестров обучения, включая сведения о пройденных дисциплинах, а также результатах зачетов и экзаменов. Буду устраивать ее в один из калифорнийских университетов. Ой вей, сестра бывший молодой человек, со справкой помогу, но не более. Станете разводиться, у меня есть замечательные друзья в Соединенных Штатах. Обращайтесь, и этот туда же. Хорошо, что Оля давно спит на втором этаже, свернувшись калачиком, и не слышит. Я тихонько поднялся по лестнице, скинул трико и улегся рядом, не раскручивая на секс. Она не откажет, но завтра Леон Спинкс. Пусть меня как можно больше переполняют неутоленные желания, они дают силу. Тем более рано вставать, предстоит катить в Сан-Диего, это более 1500 миль на юг штата, где состоится бой. Если думал сразу уснуть, то нарисовалась индейская хижина. Фиг вам называется. Развели, голос сонный, но отчетливый. Да, когда решение вступит в силу, будет не адюльтер с женатиком, а вполне добропорядочное сожительство двух свободных, спи. Ну уж нет, такое событие нужно отметить. Ее настойчивая и шаловливая рука уверенно нащупала то, что надо, и как я мог устоять. Впрочем, утром чувствовал себя прекрасно. На 395-м шоссе пристроился за машиной Дона, так и катили парой. Машка дрыхла сзади, а мы обсуждали ставки. Ты, фаворит 4-1, 3.5-1, что нокаутом. Утром звонила в Сандиева, в лоб мало что поднимем. Это я понимал, как и то, что практически сразу после боя начнет трезвонить Коллинз. Ну, не совсем сразу, несколько часов или даже сутки обождет, чтоб не выдать нетерпения, торгашеская морда. Второй раунд, нокаут, все наличные на него, 100 000. Ты уверен? Нисколько. Но смотри сама, если буду танцевать долго, часть энергии ЦИ уйдет. Думаю, прорежется вице-губернатор со своим голубым чадом, мне понадобится полная батарейка, без остатка. Через месяц дерусь с младшим спинксом, идеальный интервал, чтоб восстановиться. Подруга вздохнула. Подозреваешь меня в меркантильности, но я бы высказалась против аферы с Коллинзом. Хреново пахнет, мы и так неплохо поднимаемся. Мне нужны неучтенные миллионы, о которых будет молчать Коллинз, не в его интересах шум. Кроме него знаете только вы с Джей и сенатором. Много, меньше не получается. Дон убил бы меня, узнав, что такая сумма просвистела около его черного носа, а ему не досталось рваного бакса. Тот по-прежнему поливал впереди, выдерживая разрешенные 70 миль в час. Я «Волгу» в СССР разгонял куда быстрее. Правда, ценой здоровья двигателя и шума в кабине. Справа от хайвея волновался океан. На горизонте виднелись суденышки разного калибра и пара довольно серьезных кораблей. Знаешь, чьи денежки мы умыкнем, если я уроню Беззубова ровно во втором раунде? Трави. Был такой советский анекдот. Парень допытывается у девушки. Много ли у тебя было мужчин до меня? Она. До тебя всего одна любовь, но страстная, обильная и долгая. Он. Какая? Она. Моряки. Так вот, в Сан-Диего расположена самая большая база ВМФ США на побережье Тихого океана. Увидишь мужественные обветренные лица на трибуне. Сейчас причиним ущерб боевому духу личного состава американского флота больше, чем все ракетчики генерала Щеглова. Надеюсь, Дюк взял Джимми. А если нет, найдем на месте других бодигардов. Но так, хуже. Джим Кастет, свой и понятный мерзавец, практически на каждой тренировке пытается мне врезать, независимо от того, что мы отрабатываем. Получает в пятак, падает на канаты, но довольный, ему нравится. Похоже, не только пидраст, но и мазохист. С кем я только не общаюсь в США по твоей милости. Сенатор, голубой, интриган, нахал. Вице-губернатор до хрипоты торгуется за каждый цент, не желая платить за излечение сына. Массажист тебя обокрал. Боксеры все как один, конченые отморозки. За последние, отдельное спасибо. Но ты права, с ними и мне приходится вести себя соответствующим образом. Через какое-то время любители заработать на тотализаторе вычислят Ольгу, делающую ставки, и будут знать, на что рассчитывает ее боксер. Уже сейчас ориентировал ее вносить деньги в последний момент, когда большинство ставок сделано, и наш шаг не особо влияет на расклад. Перед матчем Леон Спинкс очень смешно выкрикивал традиционные угрозы в мой адрес, потому что язык проваливался в дыру между клыков, парень шепелявил и присвистывал. Нет, чтобы сделать какой-то легкосъемный мост, хотя вроде бы заказывал, золотой, но, говорят, Спинкса отловили в подворотне, отмудохали, невзирая на боксерское достоинство, и отобрали протез. Зато в состоянии драться без капы, особенно если губы и остальные зубы недороги, что уж теперь. Первый раунд мы отыграли без особой изюминки. Правда, к концу он осмелел, заметив, что я не лезу на обострение, сам пошел вперед и организовал мне образцовый кросс справа, отчего мир поплыл и продолжал покачиваться, пока я не плюхнулся на табурет в перерыве. Ты охренел? Марф не столько обмахивал меня полотенцем, сколько лупил по лицу. Моя бабушка лучше боксирует. Или отправил свою тёлку делать ставки против себя. Можешь дальше завидовать, что тебе такие не дают. Я поднялся на второй раунд и спокойно позволил Беззубику преодолеть 3/4 расстояния между углами. Тот немедленно кинулся в атаку, намереваясь добить, и рухнул от первого же встречного хука. Не симулировал, я вложил в руку нормальный такой подарок от дракончика. Судья даже считать не стал, а после матча Спинкс, придя в себя, говорить не мог, хотя бы и со свистом, из-за перелома челюсти. Не боксер, а мечта стоматолога. Трибуны гудели. Конечно, кто-то что-то выиграл, поставив на мою победу нокаутом. Но большинство морд отливало грустью. Что я отправлю Леона отдыхать уже во втором раунде, мало кто угадал. Полмиллиона. Ольга светилась как электролампочка, притащив в раздевалку большую спортивную сумку, набитую 10, 20 и 50 долларовыми бумажками. Джим сиял за ее спиной, поднявший непыльным образом больше 2,5 штук. Бокс ему положительно нравился. Упрекал меня в излишней торопливости один лишь Дон. Публика неохотно будет брать билеты на следующий бой, если раз и нокаут. Виноват, босс. Я скорчил неискреннюю раскаявшуюся мину. Тренер сделал мне замечание после первого раунда, что плохо боксирую. Ну, я и выполнил установку. Марф только плечами пожал. Уж он-то точно догадался, что столь ранние нокауты и сумка зеленой американской капусты неразрывно связаны. Обратно ехали глубокой ночью. Утро ушло на поход в банк с арендой ячейки. Улов наличными на счет я не положил. А потом отправились выбирать первый Олин Роллс-Ройс. Она меньше месяца ходила на водительские курсы, но поскольку имела права в СССР, к экзамену была уже готова почти. В общем, я ожидал, что среди уходящих вдаль рядов подержанных тачек выберет что-то сравнительно небольшое. Наверное, какого-нибудь японца, малолитражные американцы, то есть меньше 4 литров, габаритами напоминали троллейбус. И она выбрала троллейбус. Замечательный выбор, мисс, ворковал неотступно шагавший за нами продавец жгучей итальянской наружности, тарахтевший безумолку. Только что прозвучавшие увещевания взять европейский гольф 2 как учебную парту для девушки он моментально предал забвению и принялся расхваливать универсал Меркурий Кагуар 82 года. Отличная машина и для вас одной, и для всей семьи, лучший друг для путешествий и пикников, такая вместительная. Дорогая, когда мы кого-то убьем, тело вывезем на ней без проблем. Ольга не особо прислушивалась к нашим с продаваном разговорам о тысячах миль пробега, об объеме двигателя, о расходе бензина в галлонах на сотню миль, о последнем то, о кузовных проблемах и прочих скучных вещах, тихонько касаясь длинным ухоженным ногтем лаковой поверхности капота размер со стол на 8 человек. Темно-лиловый цвет с отливом и сверкающий хром некрашенных деталей взяли ее в плен, соседствующие тачки по каким-то причинам подобрались строгих или тусклых тонов, а когда раскрыла дверь и опустила попу в мягкое кожаное сиденье, взявшись за руль из натурального дерева, я уже понял, что решение принято. Мне проще заменить в Кагуаре мотор, трансмиссию, подвеску, электрику, салон и переварить кузов, чем уговаривать девушку смотреть другие варианты. Продавец поднял капот, демонстрируя непропорционально крохотный 4-цилиндровый мотор внутри здоровенной ямы, рассчитанной на V8. Ну, хоть не будет гонять. Естественно, ее вчерашних 2500 не хватило на сияющую 4-литку. Я доложил своих. Менеджер открыл рот словно крышку багажника, увидев стопку наличных вместо привычного чека. Его же попросил заправить бак по пробку, а машину перегнать в Санта-Монику и помочь оформить регистрацию, поскольку владелица еще не получила водительской лицензии. Машка, пока не имевшая права даже совещательного голоса, мало того, что одобрила покупку, но еще и предала отца, забравшись перед обратной дорогой в универсал мамы Оли. Поскольку в таунхаусе гараж рассчитывался на единственное авто, и я не собирался обижать Кадиллак ночевкой под синим небом, Мерк занял место снаружи, подперев бампером гаражную ролиту. Хозяйка источника повышенной опасности долго не хотела оторваться от него. Потом спросила, не опасно ли кидать девочку на улице. Посмотри вдоль домов, сколько ночует куда более роскошных тачек. Это в Минске я был вынужден кататься на УАЗе, потому что с него нечего откручивать. Помнишь Высоцкого и его песню «Автомобилиста», бросавшего машину без охраны, с которой сняли передний мост, руль и колеса? Я по памяти рассказал ей стихотворение умершего барда, спеть как он, с хрипотцой, точно не смог бы. Ужас. Мы всего-то пару месяцев в США, а я уже успела отвыкнуть. У папы даже со служебной «Волги» что-то украли. У нас пристойный район. В кварталах похуже случаются и угоны, и вандализм. Молодежным бандам нужны подъезды, полуподвалы, гаражи, заброшенные мастерские и магазины, чтоб создавать притоны. Здесь, сплошь ряды частных домов, ничего подобного нет, полиция патрулирует. А вот кинешь машину у супермаркета, шанс на неприятности есть, но поскольку там их тысячи, он невелик. ничего не оставляя в салоне. Пошли обмывать, в 21 веке она бы сфотала свою Китти, да, уже придумала имя собственной Тарантеке, и выложила в Инстаграм. Девочки, завидуйте. Сейчас, не сдержавшись, побежала звонить в Ждановичи, умножая и без того космические телефонные счета. А я ведь просил воздержаться, не дергать Вику, наверняка не отошедшую после вчерашнего суда. Чувство бывшей мне до лампочки, но в ее руках мой ребенок. Надеюсь, мама поднимет, соврала Ольга, набрав номер. Привет, как вы там, как мама, племянник? Да, представь, я заработала на машину, сама. Ну, Валера немного одолжил. Через неделю получу местные права. Какую? Большую, лиловую, как твой любимый лак для ногтей. Что? Конечно, ты зря не приехала. Она зажала трубку ладонью. Просит Машу, сообразил я. Да, скажи, смотрит мультики с подружками. Если хочет, пусть сама наберет нас через час. Мелкая, услышав мои слова, смолчала, но явно намотала на ус. Коль взрослые лгут, и ей простительно. Вышло жутко непедагогично. Стоило дать отбой, телефон зазвонил сам. Строгий солидный голос с того конца линии сообщил, что согласен на мою сумму сделки, но желает уточнить некоторые детали. Кто бы сомневался, завтра в 10 у меня тренировка. Если вас не затруднит, приезжайте в Голливуд чуть раньше. Записывайте адрес. Коллинз, догадалась Ольга. Да, поплыл, но хочет уточнить детали, то есть что-то выторговать по мелочи. Неисправимый, разумеется. Из Ждановичи никто к нам не постучался. Мы собрались втроем на кухне, на блюдце посреди стола лежали ключи от Меркури, в бокалах переливалось пузырьками шампанское, правда, Маша получила лишь сок. Мама, а когда я смогу хотя бы лизнуть шампанское? Вот как, метаморфоза от тетя Оля через тетя мама и мама Оля завершилась. Теперь просто, мама, которая тут же совершила антипедагогический поступок, не отставая от меня, опустила палец в свой бокал и дала ей лизнуть. Фу, кислое. Дорогая, у деток чуть иначе язычок устроен. То, что нам с папой вкусно, тебе не понравится. Когда вырастешь хотя бы до 14, я сама тебе налью рюмочку. Да, Валера, ох, скорее бы вырасти как вы, папа и мама. Я великодушно согласился с неопределенно долгой перспективой налить, а после ужина нес Машу на руках на второй этаж. Она сладко посапывала, не подозревая, насколько счастлива сейчас, в любящей семье, когда не нужно ни о чем заботиться, все решат и обеспечат за тебя. Затем, приняв душ, отправился в свою спальню, где празднование приобретения авто вышло на новый уровень. Меня же более чем устраивал мой Кадиллак, сравнительно бюджетная модель по сравнению с длиннющим белым лимузином той же марки, наутро припарковавшимся рядом у боксерского зала, кармана 2 или 3 метра торчало за разметку парковки. Прилизанный тип в костюме, игнорирующий июльскую жару, пригласил меня пересесть к ним, но я отказался и попросил, чтоб Коллинз сам опустился на мое переднее сиденье. Тип открыл заднюю дверь, выпустив вице-губернатора, те о чем-то коротко переговорили и влезли ко мне в салон вдвоем. «Здравствуйте, Бен. Боюсь, количество осведомленных о наших переговорах растет как снежный ком, что снижает вероятность доведения сделки до исполнения». Он, занявший место впереди, коротко мотнул головой. «Подобный движ я видел в баре. Если это нервное и непроизвольное, беда, телезрители не любят нервных кандидатов от своей партии. Фил, мой адвокат, сделку на столь крупную сумму я не заключу без его совета. Наивный, я не захотел перелезть в более просторный салон, так как подготовился к подобному обороту вещей, и кое-что подключил через прикуриватель к бортовой сети. Это что-то заморгало лампочкой. Ясно. В портфеле вашего адвоката или магнитофон, пишущий нашу беседу, или передатчик, транслирующий ее туда, где крутятся бобины. Вы пытаетесь перестраховаться и ищите инструмент, чтоб меня прижать, если события начнут развиваться не так, как вам хотелось бы. Мне хотелось бы, он уже не говорил, а шипел. Я хочу, чтобы вы, взяв эту немыслимую сумму, старались изо всех сил. Не выйдет. Восточные методики построены на концентрации, в первую очередь, позитивной. Я не питаю к вам никаких добрых чувств. С каждым новым эпизодом общения антипатия к Коллинзам усиливается. То есть продолжение технически невозможно. Очень сожалею, что общий знакомый необдуманно свел нас и вселил вам несбыточные надежды. Вы поплатитесь. О, еще и угрозы. Будьте любезны покинуть машину, я спешу в спортзал. Выйдя первым, дождался, пока парочка тоже выползла на санцепек, запер Кадиллак и ушел, не оборачиваясь. В стекле входной двери отражалась парковка. Законник что-то втолковывал Коллинзу, указывая рукой в мою сторону. Сучье племя. Американцы не склонны соблюдать законы, опираясь лишь на силу правосознания. Им нужна четкая норма, прописанная или прецедентная, не столь важно, и шериф с дубиной на случай нарушения. Они перманентно судятся друг с другом, с штатом, с правительством США. Кто-то даже умудрился подать иск против Бога, когда крупно не повезло с погодой. И эту орду сутяжников обслуживает легион адвокатов, какой-то мощный процент от всего трудоспособного населения. Может, не в бокс стоило идти, а пробивать адвокатскую лицензию в штате Калифорния? Кто-то где-то кому-то сообщил о размолвке с вице, слух пополз, в чем я уверен, потому что через неделю меня очень вежливо, но столь же настойчиво пригласили в Сакраменто, в резиденцию самого губернатора. Отказаться? Зачем? Если верить прессе, босс и его зам практически не общаются, принадлежа к разным партиям, и вице не принимает никаких решений, ничего не подписывает, пока губернатор стоит у штурвала. Второй лишь замещает первого в случае длительного отсутствия или тяжелой болезни, что весьма нечасто. Хайрим Рид выглядел менее импозантно, чем заместитель, ниже, круглее, моложе, но соседлали очки с толстыми стеклами, белый англосаксонского типа. Из кабинета повел на веранду с уютной тенью, сам был в сорочке с короткими рукавами и без галстука, подчеркивая непринужденностью одежды неофициальный характер встречи. «Мистер Валери, я небольшой поклонник бокса, но ваш взлет заметен даже для несведущего. Виски или сигару спортивный режим позволяет». Я сидел напротив губернатора в удобном плетеном кресле. Из такого обычно и вылезать не хочется, разве что дом загорится. За рулем и не курю. Был бы благодарен за кофе. Распоряжусь. На чем я остановился? Ах да, на спортивной карьере. Бокс популярен у американцев, боксеры, тоже. До меня доходили слухи о желании демократов привлечь вас к рекламе избирательной кампании. Секрета нет, дальше предварительного прощупывания дело не двинулось. А почему не двинулось, уже секрет. Вам его раскрою. Сенатор Венс счел, что может нагружать меня поручениями, которые я не хочу, да и не в состоянии выполнить. Вы про ситуацию с вице-губернатором Коллинзом, в частности. Не зная, что известно Риду, я не торопился раскрываться. Мне рассказали поразительную историю, мистер Валери. Будто бы вы обязались излечить его сына от СПИДа, затем отказались. Так продайте ее Голливуду, эту историю. На слух завязка для отличного блокбастера. Губернатор округлил глаза, потом усмехнулся. Вы не собираетесь комментировать глупости. Я правильно понимаю ваш ответ, но вам нужен комментарий. Хорошо, я действительно излечился от СПИДа благодаря некоторым восточным техникам, к которым приобщаюсь с детства, сенатор Венс в курсе. Желая сделать приятное Коллинзу, тот похвастался ему, есть такой самородок. Коллинз пообещал мне целый миллион за чудо. Возможно, для какого-то цветного боксера, только подобранного с улицы и используемого как живая груша для профессионалов, миллион – сказочная цифра. Но я неделю назад выиграл бой ценой 400 тысяч, вплотную подошел к миллионным контрактам. На кой черт мне упала сомнительная афера? Мне называли куда большую сумму, возразил Рид. Я сам ее назвал, умышленно нереальную, что подцепился. 10 миллионов. Что вышло? Коллинз припер ко мне адвоката заключать контракт по всей форме. Неужели он предположил, что я подпишу медицинский контракт в Калифорнии, не имея права на лечебную деятельность, да хоть и на 100 миллионов. Теперь он считает, что я виновник скорой будущей смерти его сына. Поверьте, это не добавляет тепла в отношениях. Странный тип. Валери, пришло время раскрыть карты. У меня тоже диагностирован ВИЧ, хоть никогда не вступал в связь с мужчиной. Способов передачи инфекции несколько. Конечно, я не столь богат, как Коллинзы, но жить хочу больше их. Согласны ли стать моим наставником в восточных методиках? Аванс в размере половины названной вами суммы я подготовил. Могу вручить прямо сейчас, без контракта и письменных обязательств. Вот это оно, предложение, от которого отказаться невозможно, да и глупо. Конечно, Рид далек от образца, прописанного в моральном кодексе строителя коммунизма, но мне несравнимо более симпатичен. Решение далось легко. Господин губернатор, отменяйте все встречи на ближайшие 4 часа. Лучше, до конца дня. Если начнем с самого начала, с основ дыхательной гимнастики и концентрации энергии, не успеем до момента, когда ваше самочувствие начнет резко ухудшаться. Есть способ, действенный. Правда, проверен он единственный раз, я учту опыт и допущенную ошибку. Она едва не стоила жизни и мне, и пациенту. Он выжил, он здоров. Каковы ваши недомогания, вызванные утратой иммунитета? Выслушав жалобы, я уверился, не нужно стремиться детской лопаткой перекидать кубометр песка за один присест. Тогда едва не сжег себя и Джей, нафига это? Возможно, Хайрим Рид поверил мне чисто на инстинктах. Он не выглядел впавшим в отчаяние и потому готовым на любое безумство. Безропотно выполнил все пожелания. Через полчаса мы лежали с ним рядом на койках, соединенные трубкой для переливания крови. На какой-то момент наши кровеносные системы объединились. Нет, это преувеличение, но точно вступили в электрический контакт. Теперь привяжите руки и ноги господина Рида. Крепко. Процедура не из приятных. Он кивнул единственному помощнику, допущенному к процедуре шаманства. Тот шустро обмотал шефа электрическим кабелем, не самым комфортным, зато отыскавшимся прямо в кабинете. Готовы? Терпите. Микрогалактика губернатора была куда меньше загажена и черными дырами, и темной материей. Я выжег все очаги ВИЧ, стараясь не обращать внимания на стенания с его стороны. Джей в Балтиморе проявила куда больше мужества и сильно уменьшил пораженные зоны, частично убрав ущерб от приобретенных новых заболеваний. Мне самому процедура далась много легче, хоть дракончик наверняка посветлел. Заканчиваем. Освободите его и уберите иглы. Рид выглядел так, будто угодил под грузовик и не хотел из-под него вылезать. Нам обоим немедленно нужно поспать, потом очень обильно поесть. Процедура отняла массу сил у каждого. Проснетесь, должен проявиться лечебный эффект. Вал, клянусь всеми святыми. Было ужасно, но сейчас дышится легче, чем утром. Не обольщайтесь, Хайрим. Возможно, это только самовнушение. Понадобится еще минимум сеанс, не исключаю, два. Тогда речь пойдет о полном выздоровлении. Но иммунитета к ВИЧ не существует, всегда будьте осторожны. Ужинали вдвоем на той же веранде, солнце клонилось к закату. Количество еды, сметаемое со стола, вдохновило бы мою покойную бабушку на самый великий кулинарный подвиг, не хватило бы продуктов, что дед таскал с хладкомбината. Валерий, я всегда буду столько есть, разве что решитесь лопнуть. Организм восстанавливается. Завтрака достаточно легкого. Я невероятно благодарен. Вы – настоящий чародей. Вторая половина суммы будет в следующий визит. Когда он? В конце августа. 20-го дерусь с Майком Спинксом, и мне надо время оклематься после его кулаков. Сдайте анализы, сделайте рентген грудной клетки. Буду понимать, на что обратить внимание. Валерий, он, казалось, готов меня облобызать. Но вроде же гетера. У меня есть еще несколько предложений. Я вернулся в Санта-Монику после полуночи с 5 миллионами долларов в багажнике, протоколом о намерениях по поводу платной рекламы республиканской партии на выборах 88-го. Она принесет мне еще 1 или 2 миллиона за счет спонсоров партии. Услышав о зачислении Ольги в университет, только плечами пожал, что за мелкий вопрос. Вы спасли меня от смерти. Считайте, уже учится, 30 тысяч стипендий в год ей достаточно, еще бы. А главное, все решили сами, без законников и головной боли. Эх, Коллинз, глава 14, математик. Пресс-конференция перед боем со Спинксом-младшим состоялась достаточно рано, за 4 дня до боя. Услышанное на ней заставило призадуматься. Леон Спинкс тоже присутствовал и даже ответил на несколько вопросов. Конечно, он не считает себя побежденным. Кто бы сомневался, упал случайно, судья поторопился открыть счет. Реванш, да хоть сию минуту готов стереть русского угребка в порошок. Пусть промоутеры договариваются об условиях. В общем, проигравший ничего нового не сказал. Майкл Спинкс был чуть моложе, хоть старше меня на 5 лет. Если обладал ораторскими талантами Цицерона, сей факт от нас скрыл. Леон, мать его, должен был уложить его, ага. Я не думал, что бой будет. Русский должен был лежать в больнице, или в морге, мать его. Естественно, выразил уверенность в своей победе, но без обычных душещипательных подробностей, например, как вырвет у меня печень и скормит ее бродячим собакам. А вот его тренер сумел меня удивить. Во-первых, он был белый, почти, довольно молодой, до 30, во-вторых, интеллигентный, тоже почти, и в очках. Похоже, я его видел по телевизору на каких-то любительских соревнованиях, там встречались не только афро, но крайне редко. Леон был объективно слабее по всем статьям, начал он, игнорируя возмущенное хрюканье Беззубова. «Легкая победа над ним не должна вводить в заблуждение. Вал Матьюшевич совсем не тот, каким приехал из Советов. В наилучшей форме он находился, когда забил до смерти на ринге Майка Роджерса, почти 2 года назад. Я пересмотрел все бои Матьюшевича, что смог найти, включая Олимпийские игры, 80-й матч Советы США, где он вырубил американского юниора Тейсона. Покадровые измерения скорости движения рук однозначно показывают. Русский стал медленнее на 10-12%. Меньше движется по рингу, исключительно шагами. Он обладает очень крепкой головой, держит удар, быстро приходит в себя после потрясения. Никому не удалось выбить его рассечением брови. У его команды есть некий секрет, как быстро остановить кровь и заживить кожу к следующему раунду. 2 года назад Матьюшевич вообще пропускал мало. Сейчас больше надеется на стойкость. Он по-прежнему опасен. В состоянии нокаутировать любым ударом с обеих рук. Особенно опасны апперкоты в корпус с добиванием в челюсть. Разнообразен, порой меняет стили, тактику и даже левостороннюю стойку на правостороннюю. Но делает это все хуже. В 84-м я даже не подумал бы дать согласие выпустить Майкла Спинкса против него. Сейчас выработан математический алгоритм, как использовать слабые стороны русского и нейтрализовать сильные. Мой боец уже освоился в супертяже, но он по-прежнему стремителен и быстр, как полутяж, выше ростом, превосходит длиной рук. Матьюшевич прошел пик карьеры. Жаль, что его пояс не стоит на кону. Беспроигрышная полоса у него будет прервана, я знаю это столь же точно, как теорему Пифагора. Затем расстанется с поясом. Чем вы ответите, Валерий? Обернулся ко мне ведущий с микрофоном, на котором четко виднелись 3 буквы НВО, приносящие небольшой, но стабильный доход. Комментариев не будет. 2 года я слышу в США от противников одно и то же. Ща порву тебя как тузик грелку. Вон тот человек в очках, не запомнил его имени, пообещал мне это же, но в более куртуазной форме. И че возразить? Я, конечно, изучаю противника, но с большего мне похренкова бить. Повторяю то, что говорил перед боем со Спинксом старшим и до этого тоже. Вызываю всех, да хоть одновременно. Все вы, просто пушечное мясо. Я осекся, а ведь белый тренер прав. Я деградирую до уровня американского профи, даже речь моя теперь напоминает их словесный понос. Конечно, Горбачев перестройка тоже не шедевр словесности, но там был откровенный стёб, и не я выдумал эти глупости. Интервью у нас брали в казино-отеле Трамп Плаза, что в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, здесь и же планировался бой, достаточно приличный по деньгам, 800 тысяч за участие и 200 за победу. Мы прилетели утром командой из 12 человек, включая 2 моих фемин, и планировали оставаться тут до самого Рубилова, отдохнуть ночью и вернуться в Калифорнию на следующий день. Место шикарное, столбик в 39 этажей, не особо далеко до побережья, по всем статьям, красота. Если не считать неприятного осадка на душе после холодного душа от вражеского тренера. Пресс-конференция, чего уж скрывать, выбила из колеи. Спинкс-младший не представляет из себя ничего особенного, боксеры и выше классом падали от моих ударов как подкошенные, не в том дело. Если Дикки Риверс, его тренер, прав, мой закат гораздо ближе, чем казалось раньше. Начнутся полосы то побед, то поражений, гонорары будут падать, зачастую придется ложиться на договорниках, разница лишь в том, что я не проматываю заработанное на кутеже и не теряю здоровье. Когда вышли из зала, я перехватил режиссера трансляции на НВО и потребовал срочно найти все записи моих боев в США на кассетах ВХС. У меня нет, сэр. Он с очевидностью трусил. Разве что в нашем офисе в Нью-Йорке. Плачу 200 баксов за каждый бой, если притянешь их завтра ко мне в отель не позже 10 до полудня. Еще 200 баксов за запись моей тренировки прямо сейчас. Ок, чудить изволите, барин. Но я оплачивал свои чудачества. Организаторы боя в Трамп Плаза, со своей стороны, оплатили нам и группе Спинкса неплохие тренировочные залы, каждый с рингом, мешками, пневмогрушами и кучей спортивных принадлежностей. Я поставил оператора НВО с нужного ракурса и, размявшись, несколько раз пробил по песчаному противнику весь свой арсенал, не только излюбленные апперкоты, но и джебы, джолты, кроссы, хуки, оверхенды, свинги. Из любопытства скинул перчатки и выдал серию цуки. Достаточно. Оператор получил деньги и отправился переписывать снятое на бытовую кассету. А я работал на скорость, скорость, скорость и высочайший темп. Еще не отсмотрев отснятое, чувствовал правоту реверса. Советские тренеры и вообще из любительской ассоциации главное внимание обращали на быстроту и точность. Американцы – на силу и напор. Вот почему я слабею в той же пропорции, как Тэрил Бикс. Силы и напора хватит на троих, стойкость к ударам отменная, но отставание в стремительности скоро сбросит с пьедестала. Начал догадываться, почему Дон не продавил поставить на кон мой пояс WBC против пояса ИП Спинкса. Конечно, по правилам ИПФ я должен был провести несколько рейтинговых боев с их супертяжами и добиться права быть претендентом в обязательном бое по защите титула той ассоциации. Но правила нарушаются, договоренности превыше всего. Значит, мой промоутер в меня не верит и желает, чтобы в следующий раз, в начале сентября, вышел в ранге чемпиона мира, снова в Неваде. Ну да, точно. В контракте прописан обязательный матч-реванш по заявлению проигравшего. Я, естественно, буду жаждать спинксовой крови, тогда Дон запросто потребует от устроителей свыше миллиона каждой стороне, поставив на кон чемпионские пояса. К черту его скепсис. Хочет, пусть ставит на противника. Осталось всего несколько дней, упущенное за 2 года не наверстать, но что смогу, то сделаю. Девочки мои пребывали в недоумении, отчего благодушие сменилось злой сосредоточенностью. Вместо вояжей на шикарные пляжи Нью-Джерси с утра до ночи торчу в тренировочном зале, в гостинице, обложившись кассетами, втыкаю очередную в видео двойку, смотрю бои свои и чужие, часто останавливаю и трогаю картинку по одному кадру, порой прикладывая линейку к экрану и что-то измеряю. Гребаный реверс, к сожалению, попал в точку. Скорость реакции по сравнению с замерами, которые делали давным-давно еще папа Ким и Коган, упала примерно на 10-15%, без специального стенда не определить точнее. Скорость движения руки тоже, бью теперь тяжелее, но медленнее. Перед Майклом Спинксом никакого преимущества нет. В спортзале я послал Марва далеко и без хлеба, работая часов по 8 с мешком и грушей, после них, с Джонни Кастетом. Молодой гангстер узнал, наконец, что такое прыгать на ринге перед олимпийским чемпионом, хотя бы с боксерскими лапами. Несколько раз я просил показать его, на что он способен, бей куда хочешь, лишь бы не ногами, а то ногой и отвечу. Парень здорово прибавил за пару месяцев, у других столько не получалось и за полгода, проводил мощные серии. Запретив себе уходить в защиту, я стремился избежать ударов так, как учил Коган, уклонениями, нырками, изредка подставляя перчатку, когда уйти с линии огня не успевал. Что удалось за считанные дни, понятия не имею. Вал, Марф и Дон против тебя. Я слышал их гнилой базар. Мы стягивали промокшие от пота трусы в раздевалке перед душем. Больше никого не было. Не боишься стучать? Они хрен догадаются. Не видели меня. Считают тупым недоумком. А я от тебя взял больше, чем от Марва. Хрен ему в душу. Если так, может случиться, Джим, что в Трамп-Плаза они сотворят нечто такое скотское и очевидное, что буду вынужден рвать контракт. Мне Марф рассказывал. До моего появления Дон велел ему дать снотворное боксеру прямо во время боя, чтоб тот потерял концентрацию и слил парню, не согласному на договорняк. Именно, тот едва не погиб. Прикинь, ты спишь на ногах, а тебе прилетает тонна в подбородок. Сука траханая. Да и Марф, сука, не они такие, Джим. Наш боксерский мир таков, и мы с тобой не лучше. Но должны выживать. Я к чему веду? Если порву с Доном, сможешь уйти со мной, или у тебя суровый контракт? Какой нахрен суровый? Никакой бумажки вообще. Дон в любой момент скажет мне, отсоси, Джим. Или я ему, отсоси, Дон. Я поднял самую скользкую тему. У него есть дружок, зовут Луис Бомба. Если ты пошлешь Дюка нах, за тобой не придут Нигер и Луиса. Пусть попробуют. Всех раскладов не знаю, Дюк торчит Луису лимона 4. Когда в мае не добазарились об отсрочке, Луис меня с пацанами отправил к Дону, мал-мал подрихтовать. Что-то я, вернувшись из советов, никакой рихтовки на роже Дюка не усек. Так он сразу обоссался, хохотнул мой спарринг-партнер. Согласился увеличить цифру на миллион и 1 лям отдать уже к 1 сентября, остальное за год. Меня потом зазвали к Марву, уж очень впечатление произвел, да усрачки. Вот как, Джим, ты, чел Луиса, я, только свой. С Луисом был разовый. Дал мне $200. Сам поднял лям. Я таких черножопых ненавижу больше, чем белых. В далеком от завершения пазли мироздания добавилась еще одна фигурная картонка. Финплан Дона мне теперь совершенно ясен. Конечно, на миллионных контрактах со мной, а еще другие парни приносит, он выкрутится и отобьет 4 миллиона за 87-й. Вот со взносом к 1 сентября у него засада. Что он может? Поставить против меня, продать кому-то гарантию, что я лягу под Майкла. Где-то около этого. Проще всего самому достать лям из сейфа и сказать: «Держи, вычту из твоей доли до декабря 87-го». Но как ответить на его естественный вопрос? «Откуда ты, мать твою, знаешь про миллион до осени?» Полить кастета нельзя ни при каком раскладе. Тогда последний и не очень хороший вариант. Пусть Дон не знает, что я его раскусил, но придется крутить головой на 360 градусов. Подляна готова прилететь и сзади, и спереди. А еще, нужно менять тренера. Хочу реверса, что невозможно никак из-за почти неизбежного матча-реванша с Майклом Спинксом, по моей или его заяве. Никто в здравом уме не согласится на бой со ставками в виде двух чемпионских поясов, если оба боксера занимаются у одного и того же тренера. Утром накануне боя Ольга, наконец, осмелилась задать вопрос: «Ставим, на какой раунд?» «Я, блин, даже не знаю, на кого ставить, на себя или на него. Не ставим вообще». На боксерские матчи она одевалась как вдова, в темно-серое, балахонистое и совершенно асексуальное. Сейчас это были мягкие штаны из тонкой дымчатой ткани умопомрачительного размера. Даже мне, наверное, велики, и такую же накидку, платок, из-под которой едва высовывались кисти рук, ноль косметики. Я спрашивал: «Не хочешь меня вдохновлять?» Она: «Не хочу, чтоб меня лапали руками или хотя бы взглядами, пока ты в раздевалке, а я в зале или у букмекеров». Не нашел, что возразить. Нацепила кепи и темные очки. Хреновое настроение. «Ну, я тебе поднимала его как могла. Сейчас вытащу Машку из ванной, можем ехать». Она могла забыть прокладки, дизик или водительские права, но ребенка, ни при каких обстоятельствах, один дома и один дома, два не про нее. Отвратительные предчувствия начали сбываться уже с первого раунда. Спинкс был не так уж силен, но избрал, или, точнее, реверс ему велел, абсолютно грамотную тактику против более мощного, но низкорослого спортсмена. Он принял не просто левостороннюю стойку, а вообще развернулся ко мне боком, постоянно выбрасывая джебы, удерживающие на дистанции. В отличие от Стивенсона, державшего левую распрямленной, этот работал рукой. Один из двух десятков джебов доходил таки до цели, и это были совершенно не символичные пощечины, а полновесные плюхи. От каждой на миг сбивалась картинка перед глазами. Я вынужден был непрерывно кружить вокруг него по часовой стрелке, пытаясь зайти с фронта, на дистанцию расстрела его головы и корпуса. Оттого каждый раунд пробегал куда больше соперника, а силы не беспредельны. И этот бег по кругу не был безмятежен, как вращение Земли вокруг Солнца. Меня постоянно поджидала его правая кувалда, ничуть не уступающая по мощи моим ударам. После 5 раундов, а всего 15, уже вымотался. Не скажу, что спинкс свежий и смотрится как только что сорванный огурец в пупырышках, но я первый раз нарвался на оппонента, с которым тупо не знал, что делать. Привалился спиной к углу, не воспользовавшись табуретом. По очкам все раунды, его утешил меня Марв, кэп очевидность. Я, панчер, похрен, сколько пропустил. Вопрос, когда завалю? Если завалишь, сам не знаю, когда. Дай попить. Он сунул мне пластиковую бутылочку с трубкой, я прыснул в рот. Хоть вода перемешалась с кровью, сочившейся из мелких трещинок, капа не всегда спасает, когда прилетает знатно. Показалось, что у жидкости есть какой-то странный привкус. Не сделав ни глотка, сплюнул на канвас, тем более пора было совать капу на место и в 6-й раз идти навстречу спинксу, сегодня, реально ни в чем мне не уступающему. В 6-м раунде рефери в первый раз открыл счет, мне, на ногах устоял, но на пару секунд потерял ориентацию. Хорошо, судья нормальный, сразу зафиксировал нокдаун. Дай спинксу хлопнуть еще раз, и привет, очнусь в раздевалке. Выбросить полотенце? Спросил Марв в перерыве. Вместо нашатыря, полагающегося после нокдауна, совал ту же бутылочку. Подозрение, что дело нечисто, переросло в уверенность. Я швырнул ее под первый ряд, между ногами Оли и Маши. Дочь как раз сосала газировку. Дай.